Тома, который только фыркал, из-за плеча Гарри поглядывая в письмо. Поттер про себя гаденько ухмыльнулась, взяла чистый пергамент и чернильницу и неспешно принялась сочинять ответ Дамблдору. Не успела она написать и пары строк, как Том выхватил лист у нее из-под носа и демонстративно сжег его ярко вспыхнувшим заклинанием. Девушка медленно обернулась, грозно сведя брови на переносице, и покачала пером как палочкой, на что мужчина снова лишь фыркнул, глубоко вздохнул, как перед разговором с глупым ребенком, и опустился перед ней на колени. «Ты не поедешь в Хогвартс», — упрямо заявил он, крепко сжимая ее ладони. На этот раз пришел черед Гарри фыркать. Девушка обиженно надула губы, но руки не убрала, невесомо поглаживая тонкие пальцы. Том снова глубоко вздохнул, приникая губами к острым косточкам и устало прикрывая глаза. От него веяло напряжением. Гарри кожей могла почувствовать едва сдерживаемое недовольство. Она тихонько высвободила одну руку и запустила пальцы в смоляные волосы. Жесткие пряди путались в мозолистых пальцах. Том подался вперед, подставляясь под ласку, и едва ли не замурлыкал от удовольствия. «Расслабьтесь, мой господин», — шутливо шепнула девушка, склонив голову на бок, — «я все равно туда поеду». Мужчина вздрогнул всем телом, впрочем, не отстраняясь от теплой ладони на макушке, и приглушенно рыкнул, нехотя смиряясь с характером Поттер. Он все еще не был согласен с таким ее решением и в знак протеста прикусил смуглую кожу на тонком запястье. Гарри в ответ рассмеялась, сползая с кресла на пол, и звонко чмокнула опешившего Тома в подбородок. Он посмотрел на нее растерянно, недовольный неожиданно прервавшейся лаской, схватил девушку в охапку и прижал к себе, зарываясь носом в непослушные кудри. «Вау!» — раздался восхищенный возглас со стороны камина. Апс не обманул, действительно потрясающее зрелище. «Я говорил, что Том даже влюбляется с размахом», — вторил ему другой голос. Третий, смутно знакомый Гарри, только подленько хихикал и изредка поддакивал. Гарри не могла видеть гостей, так как все еще была прижата к груди Тома, зато она прекрасно почувствовала, как Риддл напрягся, выругался сквозь зубы и потянулся за палочкой. Перехватив ее в последний момент, Поттер заставила всех троих вылететь из гостиной и захлопнула дверь. «Вам лучше подождать снаружи, господа», — фыркнула она, крутя в руках палочку Тома, «для вашей же безопасности». Том несколько раз вдохнул и выдохнул, еще раз выругался и, наконец, отстранился. Он откинулся на ковер и запрокинул руки за голову, задумчиво смотря в потолок. «Ты же сейчас не придумываешь, как лучше их убить?» — ехидно спросила Поттер, поднимаясь. «Я уже придумал», — меланхолично ответил Том и получил в лоб собственной палочкой. «Как вы жестоки, миледи!» Гарри рассмеялась, поправляя домашнее платье, и склонила голову на бок, молчаливо спрашивая, откуда взялись гости. Том хохотнул и рывком сел, убирая палочку в крепление на рукаве. «Абраксас вытянул из меня приглашение в гости», — обреченно выдохнул он, поднимаясь и снова притягивая девушку к себе. «Я забыл, что это сегодня. Давай выгоним их». Последний вопрос прозвучал очень уж просительно, так что Гарри не удержалась и расхохоталась. Она решительно тряхнула головой, выпутываясь из объятий. В конце концов, невежливо было бы так запросто выставить гостей вон, пусть даже и очень хотелось. Даже если гости заявились в самый что ни на есть неподходящий момент. «Больше ты ничего не забыл мне сказать?» — пародируя разгневанную Молли Уизли, сурово уточнила Поттер. Это была всего лишь шутка, но Том дернулся, словно неожиданно что-то вспомнил, и отвел глаза. Гарри хлопнула ресницами и обхватила лицо мужчины ладонями, поворачивая к себе. «Твой брат пригласил нас на ужин», — покаянно промямлил Риддл, все еще пытаясь отвести взгляд, «или на несколько дней, как пойдет». «И когда?» — продолжила спонтанный допрос девушка. «На Пасху, вот сейчас Том был бы совсем не против, чтобы кто-нибудь ворвался в комнату и прервал разошедшуюся Поттер. И когда ты собирался мне сказать?» «В начале пасхальных каникул», — Гарри гневно сопела, полностью вжившись в роль матери Уизли. «Еще немного и от нее полетели бы искры». Том про себя взмолился, чтобы хоть кто-то появился прямо сейчас, иначе девушка запросто могла бы разнести весь дом. Нет, лаборатория и тренировочный зал уцелели бы, но терять все остальное не хотелось. К тому же была вероятность, что, вспылив сейчас, Персиатия вернется в поместье Поттеров, и вот этого магическая Британия бы не пережила. Словно отвечая на его мысли, с громким хлопком рядом возникла Пикси. Домовичка выглядела испуганной. Она прижала длинные уши к голове, сложила руки в молитвенном жесте и готова была вот-вот разрыдаться. Том глянул на нее с видимым облегчением, поцеловал замершую девушку в волосы и слегка отстранил от себя. «Хозяин и хозяйка, гости спрашивают, когда вы уже выйдете?» – промямлила Пикси. Гарри тряхнула волосами, отгоняя отголоски уже погасшей злости, опустилась перед эльфой на корточки и погладила ее по голове. Том тем временем взмахнул палочкой, приводя в порядок себя и девушку, и кивнул, подтверждая ее слова. «Скажи им, что мы уже идем». Трое одноклассников Тома теснились на кухне за маленьким столом. Одного из них, Абраксаса Малфоя, Гарри уже знала, однако остальные двое оказались незнакомыми. Возможно, они мельком пересекались на балу у Блэков, но оттуда Поттер почти никого не запомнила. Кроме, конечно, Малфоя, не запомнить которого было попросту невозможно. Оба незнакомца были высокие и широкоплечие, однако один из них упорно напоминал Гарри медведя, а второй был скорее похож на жилистого легкоатлета. У того, кто был похож на медведя, были черные как вороново крыло волосы и густая короткая борода. Он был большим и вширь, и ввысь почему-то казалось, что одежда на нем непременно лопнет, стоит ему лишь глубоко вздохнуть. Второй был немного ниже и сильно меньше в ширину, с длинными каштановыми волосами, собранными в низкий хвост, и пронзительными темно-зелеными глазами, словно видящими вещи насквозь. Все трое улыбались и о чем-то оживленно переговаривались, но замолчали, стоило Гарри и тому появиться в кухне. Абраксас выглядел довольным, человек-медведь добродушно улыбался, а зеленоглазый смотрел с интересом, словно оценивал что-то для себя. Том за спиной девушки нахмурился, встречая три довольных улыбки, и вышел вперед. «Ся, знакомься», Ридл махнул рукой, и гости поднялись, «мои одноклассники и друзья», Беринджер Лестриндж и Вестон Нот. «А с Абраксасом Малфоем ты знакома?» Гарри хихикнула, подумав, что Лестриндж даже именем похож на медведя, и церемонно подставила ручку для поцелуя. «Господа, Персиатия Поттер, моя невеста», перебила Тома Гарри и примило улыбнулась. «Невеста», лаская слово на языке, удовлетворенно повторил Риддл. Ему определенно понравилась маленькая шалость девушки, и отказываться от этих слов он теперь ни за что не собирался. Мужчины же синхронно выпучили глаза в удивлении, а Нот даже закашлялся от неожиданности. Том выглядел словно объевшийся сметаны кот и разве что не облизывался от удовольствия, а вот Поттер смотрела на них с ноткой угрозы в ласковой улыбке. Сама же Гарри мысленно хохотала от собственной спонтанной выходки. Признаться, ее несколько удивило безропотное согласие Тома, но вместе с тем оно же невероятно грело самолюбие девушки. С другой стороны, если уж он серьезно согласен, за этим должно было бы последовать официальное предложение, то, которое по старинным традициям, с благословением отца и магическим закреплением помолвки. Только подумав об этом, девушка смутилась и поспешила отвлечься на гостей. «А почему вы сидите на кухне?» – вырвал из ее уст вопрос Том. Гарри глянула на него гневно и хмыкнула. Мужчины неожиданно смутились и замялись, особенно комично выглядел Беринджер. Щеки его слегка порозовели, он принялся теребить густую бороду и мечтательно улыбаться. «Потому что, мой дорогой друг», — взялся отвечать сияющий ехидством Малфой, «иначе нам бы пришлось пройти через вас. Помню, мы с Белиндой тоже такими были», — вполголоса протянул Лестриндж, краснея еще сильнее. Гарри хихикнула и пригласила всех пройти, наконец, в гостиную. Гости оккупировали диван и кресло, охотно согласившись остаться на ужин, и завели оживленный разговор. Девушка примостилась в кресле и с интересом прислушалась. Нечасто ей доводилось поприсутствовать при разговоре старых друзей. Этим людям не нужны были церемонии, хоть большинство из них и были лордами, потому что они были достаточно близки, чтобы отбросить светские предрассудки. «Значит, из нас только Вестон остался холостяком», — добродушно хохотнул человек-медведь. Гарри почему-то очень понравилось про себя называть Беринджера Лестринджа человеком-медведем. Эти два слова очень емко описывали данного мужчину, большого и сурового, но вместе с тем мягкого и пушистого. Беринджер улыбался в бороду и постоянно шутил, дополняя компанию двух хладнокровных и одного вечно улыбающегося мужчин. «А тебе так не терпится меня женить, Бер?» — скептически поднял бровь Нот. «К твоему сведению, у меня кое-кто есть». Лицо Лестринджа удивленно вытянулось, и он захохотал. Вестон едва успел уклониться от могучей ладони и хмуро оглядел веселящихся друзей. Малфой удовлетворенно выдохнул, словно сбросил с плеч огромный груз, и откинулся на спинку дивана. Том только молча похлопал друга по плечу и приковарно улыбнулся. «Вот поэтому я ее с вами и не знакомлю», — скрывая улыбку, буркнул Нот. «Назовите сына Теодором», — вставила свои 5 копеек Гарри. Все взгляды тут же устремились на нее. Абраксас по-прежнему выглядел довольным, а вот Вестон и Беринджер были удивлены. Первый смотрел на нее недоверчиво, но с капелькой надежды в глубине зеленых глаз, а второй просто был удивлен неожиданным заявлением девушки. Том же улыбался удовлетворенно, сложив руки на груди, и пристально следил за реакцией друзей. «Что?» На взгляды мужчин Гарри только пожала плечами и хитро подмигнула. Всего лишь маленькое предсказание от будущей школьной прорицательницы. Лицо Ридгла недоверчиво вытянулось, но он не успел и слова сказать. «Серьезно?» Чересчур восхищенно воскликнул Малфой, едва не подпрыгивая. Дамблдор совсем из ума выжил, со стороны Тома поползла темная угроза, и все разом замолчали. Ридгл хмурился, недовольно сжав губы в тонкую линию, и пронзительно смотрел Гарри в глаза. Девушка даже не дернулась, спокойно принимая потемневший взгляд, и посмотрела в ответ не менее серьезно. Между ними летали почти ощутимые искры, но никто не хотел уступать. «Ся», — голос Тома вибрировал от плещущейся через край силы, «я сказал, нет, а я сказала, да», — отчеканила Поттер, не отводя глаз. «К тому же я уже отправила сову с согласием». «Что ты сделала?» — зарычал Ридгл, подскакивая с места. Глаза его на миг вспыхнули алым, пробуждая в девушке животный страх. Она внутренне содрогнулась от ужаса, но внешне не подала виду. «Сядь!» — ее голос зазвенел, отражаясь от стен. «С 1 сентября я буду работать в Хогвартсе, согласен ты с этим или нет?» Том упал в кресло и замер на несколько мгновений, закрыв лицо руками. Гости уже успели пожелать незадачливой девице легкой смерти, когда брюнет рассмеялся. Он хохотал, запрокинув голову назад, и никак не мог остановиться. Гарри вытаращилась на него пораженно и громко икнула, невольно обращая на себя внимание гостей. «Кажется, я сломала Тома Ридгла», — едва слышно прошептала она. «Если бы мужчины могли смеяться, они непременно рассмеялись бы, но в настоящий момент они были слишком поражены абсурдностью происходящего и могли только переводить взгляды с хозяина дома на хозяйку. Делай, что хочешь», — отсмеявшись, Том размашистым жестом смахнул упавшие на лоб пряди, «но если что-то случится, уважаемому директору не поздоровится». «Еще одно предсказание», — осипшим голосом нервно хохотнула Гарри, «Дамблдор умрет не от твоей руки». «Правда?» — ничуть не расстроившись, протянул мужчина, «какая жалость». Первым в себя пришел, как всегда, Малфой. Он грациозно поднялся, сделал всего пару шагов и опустился на колени перед Гарри. Девушка только моргнула и склонила голову на бок, с интересом ожидая дальнейших действий блондина. Сейчас она заметила, что Люциус из будущего очень похож на своего отца, разве что в нем меньше театральной восторженности и некоторой жеманности и больше напускного величия и королевского спокойствия. Впрочем, оба они внушали уважение. В Абраксасе, несмотря на ужимки, чувствовалась сила, его движения были уверенными и отточенными. Он мог с легкостью как закружиться в танце, так и вступить в жаркую дуэль. Люциус из этого времени же был еще более сияющей копией своего отца. «Я восхищен, юная леди», — тем временем блондин приник губами к ладошке Гарри, «не каждый может так осадить Тома и после этого остаться в живых». Беринджер расхохотался и хлопнул не успевшего увернуться Тома по спине. «Хорошую женщину ты себе выбрал, приятель, хорошую», — прогоготал он. Ридгл закашлялся и обернулся на Нотта, словно ища в нем поддержки, но тот ухмыльнулся и склонил голову в сторону девушки, показывая, что всецело принимает ее сторону. «Продолжай держать его в узде, и твое предсказание точно сбудется, маленькая прорицательница», — под хохот друзей Вестон отвесил Гарри поклон. Время до Пасхи пронеслось молниеносно. Гарри только и успела, что еще раз встретиться с друзьями Тома, погулять по косой аллее, да пару раз сходить с самим Томом на свидание. Каждое свидание непременно заканчивалось встречей с кем-нибудь знакомым и праздными посиделками, так что в конце концов Гарри плюнула на все и на каждое предложение сходить куда-нибудь, кривилась и ультимативно просила просто посидеть дома. Том не то чтобы был не рад такому повороту событий, его и самого изрядно достали постоянные столкновения, однако в нем кипело желание показать всем, что эта девушка принадлежит ему, заявить на нее свои права, чтобы никто не посмел даже смотреть в ее сторону. Потому что с сентября она уедет в Хогвартс, перестанет всегда быть рядом, под его опекой и защитой. Разумом Том, к конечно, понимал, что Персиате вовсе не нужна защита, она и сама справится со всеми проблемами, но все равно хотел оградить ее, спрятать от всего мира, и чтобы ни одна беда больше не коснулась ее смуглой кожи, чтобы не было больше кошмаров, не было напряженных пальцев и цепкого взгляда, неустанно сканирующего территорию, чтобы не появлялась больше складка меж угольных бровей, и чтобы только улыбка цвела на ее прекрасном лице. Том не хотел отпускать Персиатию ни на шаг от себя, но был бессилен против нее самой. Середина апреля наступила неожиданно, настали пасхальные каникулы, школьники разъехались домой, а Гарри и Тома ждали в гости в поместье Поттеров. Джеймс, не устающий строчить ей письма по любому поводу, с восторгом писал о своих планах на каникулы и о том, что пригласил в гости троих друзей. Он с нетерпением ждал встречи и обещал познакомить тетушку с Римусом Люпином и Питером Петтигрю. Девушка уже была наслышана об этих двоих и также знала, что отцу нравится Лили Эванс. Наблюдать за родителями и их друзьями со стороны было интересно, но еще интереснее было с ними познакомиться. Правда, она в любом случае рассчитывала сделать это в Хогвартсе, но внешкольная обстановка и представившаяся возможность не оставили Гарри равнодушной. Она совсем не знала Питера, и ей было интересно, каким же он был в детстве, и что же подтолкнуло его к предательству лучших друзей. Поттер уже давно ни на кого не злилась, отрешившись от прошлого будущего, и просто плыла по течению. Вскоре после начала каникул Флимонт прислал письмо с напоминанием, что ждет любимую сестренку и ее кавалера в своем доме на ужин или, как выразился Том, как пойдет. Гарри была полностью согласна погостить подольше, тем более что она неожиданно успела соскучиться по Поттерам, хоть и знала их всего ничего. Каждый из них относился к ней тепло, и именно этой домашней теплоты девушке так не хватало в детстве. Так что она хваталась за родственников и упивалась семьей, не замечая, как все больше привязывает их к себе и привязывается сама. В поместье Поттеров Гарри и Том прибыли за пару дней до Пасхи. Как и Рождеству, Пасхи волшебники не уделяли большого внимания. Для них это был скорее не праздник, а просто повод лишний раз отдохнуть от работы и учебы. Больше всего в этом деле, как всегда, повезло школьниками, потому что каникулы длились целых две недели, едва ли не больше, чем на Рождество. Работающие волшебники не могли похвастаться таким длительным отдыхом, но им обычно давали несколько дней погулять. Так как Пасха праздновалась в воскресенье, масштабного выходного не получалось, но некоторые особо инициативные маги устраивали шествия и развлечения на площадях и торговых улицах. Это, конечно, имело мало общего с Макгловской Пасхой, но зрелище было незабываемое. Гарри однажды попала на такой праздник по инициативе Гермионы и, признаться честно, была шокирована размахом фантазии устроителей. Дом Поттеров тоже оказался весьма экстравагантно украшен. Тут и там висели светящиеся гирлянды, цветы на клумбах приняли совсем уж невообразимые формы, а кусты были выстрижены в кривоватых кроликов. Гарри оглядела строгое обычно здание и про себя подивилась терпению Флимонта. Хотя вполне возможно, что дед лично принимал участие в украшении. Четверо мальчишек прятались за приоткрытой входной дверью и смотрели во все глаза, предвкушая реакцию гостей. Девушка широко улыбнулась от чего-то смутившемуся Римусу и показала детям большой палец. Флимонт со смешинками в глазах обернулся на сорванцов и заключил Гарри в объятия. «Моя дорогая», он отстранился и оглядел ее с ног до головы. «Вижу, ты в порядке». Юфиме, которой Том уже успел облобызать ручку, чмокнула ее в щеку и с милой улыбкой пригласила в дом. Риддл тем временем пожал руку Поттеру-старшему, что-то шепнувшему ему на ухо, и направился следом за женщинами, уже затянув с мужчиной беседу. Мальчишки, завидев, что гости идут к ним, гурьбой выбежали на улицу. Питер и Римус остались стоять у дверей, а Джеймс и Сириус бросились к Гарри, повиснув у нее на поясе. Они наперебой что-то кричали, заглушая друг друга, и никак не хотели отцепляться от девушки, пока Том не оттянул обоих за шкирку. Даже тогда друзья не перестали говорить, но перенаправили свое внимание на Риддла. Тот не ответил ни на один вопрос и только кривил губы. Выглядел он при этом несколько испуганным и растерянным, словно совсем не понимал, что нужно делать. Гарри не выдержала и рассмеялась, снова привлекая внимание мальчишек к себе, мягко приобняла их за плечи и направила в сторону застывших друзей. «Никогда не любил детей», — поправляя складки на одежде, выдохнул Том. «Ну что же вы, молодой человек», — фыркнула Юфимия и рассмеялась, «вот свои появятся, точно полюбите». Том смерил ее оценивающим взглядом, кивнул и оглянулся на Гарри. «Свои, это другое дело», — ответил он, заходя в дом. «Их хочешь, не хочешь, а любить придется. Ты же преподавать хотел», — вклинилась Гарри. «Как это, преподавать и не любить детей?» И тут же сама поправилась. «Хотя я знаю одного профессора, который людей-то не любит, не то что детей». Юфимия хихикнула в ладошку и уважительно посмотрела на Тома. Женщина провела всех в гостиную, где уже расположились на диване посерьезневшие мальчишки, и упорхнула на кухню раздавать команды домовикам. Гарри давно заметила, что ей нравится самой возиться с готовкой. Этим Юфимия напоминала девушке Молли, ту Молли, которая заменила ей мать, до того, как она начала открыто пропагандировать идеи Дамблдора. Поттер тряхнула волосами и уселась в одно из кресел, направив теперь все внимание Джеймсу и его приятелям. «Итак, мой дорогой племянник», — заговорщически начала она, — «познакомь меня со своими друзьями, а я представлю тебе своего спутника». Мальчишка расцвел в улыбке, как будто только этого и ждал, и разве что не подпрыгнул от нетерпения. Сириус же во все глаза разглядывал Тома и, если бы ему позволили, наверняка еще и пощупал бы. «Тетя Ти», — торжественно встал Джеймс и по очереди показал рукой на ребят. «Это мои одноклассники Ремус Люпин и Питер Петтигрю». Питер, щуплый светловолосый мальчик с блеклыми глазами, покраснел и затеребил завязки на кофте. Люпин, чье лицо было испещрено глубокими шрамами, всем своим видом показывал, что не желает здесь находиться. Он вообще выглядел так, словно его притащили в гости силой. Что ж, с его дурной привычкой отталкивать от себя людей Гарри уже была знакома. Девушка слегка улыбнулась мальчикам и вежливо их поприветствовала, в ответ на что получила еще больше покрасневшего Питера и чересчур вежливого Ремуса. «Приятно познакомиться с вами, мэм», — ровно отчеканил он. Он был похож на волчонка, самого что ни на есть волчонка, опасающегося, озлобленного, но нуждающегося в ласке. Люпин щерился в ответ на улыбку, но рядом с Джеймсом расслаблялся и позволял себе смеяться. Гарри невольно прониклась уважением к молодому отцу, сама бы она давно плюнула на упирающегося мальчишку. «А я знаю, кто вы». Сириус невежливо ткнул пальцем в Тома. «Дамблдор про вас такую чепуху рассказывал». Риддл хмыкнул, закинул ногу на ногу и подался вперед, оперевшись о подлокотник кресла. Питер вздрогнул и схватился за рукав сидящего рядом Ремуса, а Джеймс активно закивал, подтверждая, что и с ним директор провел воспитательную беседу. Джеймс и Сириус, перекрикивая друг друга, принялись рассказывать, что же такого интересного поведал Дамблдор. «Он сказал, что вы, темный лорд, и хотите захватить власть, и что можете любому в голову проникнуть, и что вы сумасшедший, но это неправда». Хором закончили они, с восторгом глядя в синие, полные смешинок, глаза Тома. Гарри уже вовсю хихикала в кулак. Не то чтобы директор был совсем уж неправ, но то, с каким восторгом дети перечисляли те качества, которые вроде как должны были их напугать, невероятно умиляла девушку. «Почему вы считаете, что он неправ?» — с интересом спросил Риддл. Джеймс и Сириус тут же синхронно повернулись к Гарри и с обожанием уставились на нее. «Потому что тетя Ти хорошая», — с напускным благоговением выдохнули они. «Значит, все ее друзья тоже хорошие». «Что ж, это хорошая точка зрения», — широко улыбнувшись, кивнул Том. «Но не стоит забывать, что даже самые добрые люди могут сбиться с пути, а самые плохие – найти свет». Мальчишки серьезно кивнули и деловито уселись на место. «Это значит, что даже лучший друг может предать», — расстроенно уточнил Питер. «Или что заклятый враг однажды может стать лучшим другом», — дополнил вывод мальчика Флимонт. Он как раз спускался по лестнице со второго этажа и должен был слышать окончание разговора, если не его весь. Петтигрю приложил палец к губам и просиял, удовлетворившись такой версией. Гарри подозревала, что дед подслушивал беседу от начала до конца, и по лукавой улыбке, спрятанной в густых усах, поняла, что права. Поттеру все еще было интересно, какой Том человек на самом деле, и сейчас, очевидно, он дополнил свое о нем мнение. На столике возникли чай и закуски, и из кухни выпорхнула Юфимия. Она оглядела серьезных детей, довольного Тома и едва сдерживающую смех Гарри, задорно кивнула и левитировала на стол большой шоколадный торт и блюдо с аппетитно пахнущим печеньем. Негласно было решено, что гости остаются на как пойдет. Дети не желали отлипать от Тома и засыпали его бесконечными вопросами, а Гарри Юфимия утащила на кухню и принялась учить некоторым домашним хитростям. Девушка, не особо искушенная в бытовых заклинаниях, была в шоке от того, как ловко женщина управляет всей кухонной утварью. Раньше она видела, как это делает Молли Уизли, но скорее воспринимала это как легкое, не обременяющее занятие. Что ж, одновременно перемывать гору тарелок и что-то готовить, она уж не говорит о сервировке, оказалось сложнее, чем просто пуляться заклинаниями в противников. Том, заглянувший к ним и отпустивший колкое замечание, тут же получил сковородкой в лоб и поспешил смыться. Вечером, когда все уже разошлись по комнатам и готовились ко сну, в дверь поскреблись. Гарри встрепенулась, оторвавшись от расчесывания непослушных волос, и направилась открывать. Том, валяющийся на кровати, только поднял голову от найденной в комнате книги. На пороге стояли трое. Растрепанный сонный Питер, нахохлившийся как воробушек Джеймс и серьезный, слегка обиженный Сириус, поджимающий тонкие губы и сверкающий серебристыми в полумраке глазами. Гарри оглядела их, одетых в пижамы, с ног до головы и пропустила внутрь. Что случилось? Том все же соизволил подняться и сесть. И где еще один? Еще один звучало слегка пренебрежительно, но никто не обратил на это внимания, только девушка зыркнула на Риддла, мысленно велев ему заткнуться. Дети расселись на ковре у изножья кровати, а Гарри присела перед ними на корточки. Ребята долго ничего не говорили, словно не могли решиться раскрыть какой-то секрет, и только мялись и кусали губы. Том, отложив книгу, тяжело вздохнул и растрепал и без того растрепанные волосы Джеймса. «Ничего не имею против оборотней», — хмыкнул он, — «пока они не доставляют проблем. Откуда вы знаете?» Возмущенно, но с толикой облегчения в голосе спросил Сириус. «Я пока еще не ослеп», — огрызнулся брюнет. «Любой взрослый волшебник отличит человека от ликантропа. Мы недавно выяснили, что рем-оборотень», — затараторил Джеймс, «но мы долго за ним следили и читали книжки, чтобы понять. Он на самом деле классный парень, и я хотел дружить с ним, поэтому позвал в гости. Он не хотел ехать, потому что близилось полнолуние, но все вместе мы его уговорили. Я пообещал, что все будет в порядке, что мы просто закроем его на ночь в погребе в пристройке. Наверное, это моя вина, что он сбежал. Он очень добрый», — всхлипнул Питер, — «наверняка боялся кого-нибудь поранить, поэтому и ушел. И он, конечно, не подумал, что, спрятавшись, доставит больше беспокойства», — вздохнул Том. «Надо найти его, пока он не пострадал», — решительно воскликнул Сириус. Гарри покачала головой, соглашаясь со словами Риддла. «Разгуливающий неизвестно где ребенок, вот-вот готовый обратиться в волка, непременно доставит проблемы. Он может не успеть спрятаться или сбежать куда-нибудь и потеряться, или поранить кого-то. Это для нее справиться с молодым оборотнем не составляло проблем, а волшебник послабее мог попасть в серьезную беду. Эта черта Люпина всегда поражала Гарри. Он старательно отталкивал от себя людей, при этом оставаясь совершенно безответственным и мягкотелым, и едва ли мог самостоятельно справиться со своими проблемами. Итак, подвела итог Гарри, Джеймс сейчас идет и сообщает о пропаже своему отцу. Мы же делимся на две группы и идем искать Ремуса. Сириус и Питер, ваша задача рассказать о его повадках и привычках, так будет проще понять, куда он вероятнее всего пошел. Джеймс насупился, но ему ничего не оставалось, кроме как согласиться, и он ушел, громко шаркая подошвами. Воодушевленный Сириус закивал, а Питер подошел к тому и подергал его за рукав. «Можно я пойду с вами, сэр?» – вежливо спросил он. Том, который вообще-то хотел идти с девушкой, взъерошил волосы и кивнул. Гарри хихикнула, поймав его взгляд, взяла Блэка за руку и глянула на часы. «Сейчас 11, луна уже должна была взойти», – прокомментировала она, – «встречаемся в гостиной через час». Риддл кивнул, принимая установленные сроки, и вышел. Питер засеменил следом. Им не нужно было сговариваться, кто в какую сторону пойдет, не нужно было договариваться о средстве связи. Оба знали, что помощь не понадобится, они без проблем справятся с молодым оборотнем, нужно было только утвердить место встречи. Гарри накинула на плечи халат, скользнула босыми ступнями в мягкие туфли и вместе с Сириусом отправилась на поиски. Половицы под ногами не скрипели, только легкий сквозняк завывал в щелях и трепал прозрачные занавески на окнах. Полумрак окутывал здание, вгонял в дрему и замедлял шаги. Сириус, полусонный, плелся за девушкой по инерции, и ей то и дело приходилось направлять его, чтобы избавить мальчишку от неприятной встречи с тем или иным препятствием. Портреты на стенах молчали, не желая общаться в поздний час, Некоторые фыркали на тихие вопросы, и только редкие из них указывали путь. За окном громко каркнул ворон, и Сириус встрепенулся, налетев на Гарри сзади. Девушка придержала его и прислушалась. В ночной тишине ей слышались тихое завывание и жалобное поскуливание, доносящиеся из близлежащей рощи. Рощица была совсем маленькая, и волк едва ли мог найти там укрытие, но маленький мальчик вполне мог посчитать такое место подходящим. Сириус тоже прислушался и радостно закивал, распознав знакомые звуки. «Это похоже на рема», — уверенно заявил он и пояснил на подозрительный взгляд девушки. «Мы однажды проследили за ним до хижины в Хаксмиде. Ух, и страшно же было». Поттер закатила глаза и устремилась к выходу из поместья. Хоть и был уже конец апреля, ночью все еще было холодно, так что она, даже не задумываясь, накинула на обоих согревающие чары. Сириус благодарно улыбнулся и засеменил вперед, туда, откуда все еще доносились отзвуки воя и приглушенный лай. Гарри поймала его за шиворот и задвинула себе за спину, велев не высовываться, на что мальчишка обиженно фыркнул и надул губы, но просьбу приказ исполнил. У самой кромки рощи их окликнул Питер, и из темноты вынырнул Том с палочкой на изготовку. Петтигрю ринулся к другу и восторженно затараторил о том, какие удивительные вещи ему рассказал мистер Темный Лорд. Ридбл на обращение в сотый раз закатил глаза и перехватил взгляд Гарри. Вой прекратился, а тихие шаги стали слышаться все ближе и ближе, пока между деревьев не показался волк. Его глаза сверкали алым, пасть была разинута в беззвучном рыке, а весь он был какой-то ободранный. Шерсть висела клоками, тонкие ноги подгибались, с черных подгнивших зубов капала слюна. Он был похож и не похож на взрослого Ремуса, которого однажды видела Гарри одновременно. Он был молод, совсем еще щенок, и истощен, словно его держали на цепи и морили голодом. Кроваво-алые глаза светились безумием. Он медленно, шаг за шагом подходил ближе, не сводя взора с людей. Прежде, чем он рывком бросился вперед, два луча заклинаний разбились о его грудь, и волк упал навзничь. Конфундус и Ступифай надежно вывели его из строя, и в ближайшее время он не должен был очнуться. Сириус и Питер бросились к другу, игнорируя все еще остававшуюся долю опасности. Издалека послышался расстроенный крик Джеймса о том, что он все пропустил. Мальчишка объявился в мгновение ока и присоединился к обступившим волка друзьям. Флимонт, явно вырванный сыном из постели, быстро шагал следом и был явно встревожен. Завидев, что оборотень лежит без сознания, он выдохнул, расслабился и слегка замедлился, махнув рукой Гарри и тому. Наутро, когда все, наконец, встали, состоялся серьезный разговор. Мальчишки отчитывали Ремуса, Том отчитывал мальчишек, а Флимонт отчитывал Гарри и Тома. Юфимия посмеивалась, расставляла перед каждым чашки с дымящимся чаем и тарелки с омлетом, но тень ночной тревоги темными кругами лежала под ее глазами. Флимонт распекал взрослых детей за то, что они потащили на поиски школьников, что не дождались подмоги, хотя никто из присутствующих пристыженным не выглядел. На все его претензии Гарри серьезно отрезала. «Потому что они друзья, они должны быть вместе, потому что они друзья, они вместе пройдут все невзгоды, потому что они друзья, они должны видеть все, потому что они друзья». От пронзительного взгляда девушки Флимонт как будто смутился, кашлянул в кулак и заткнул себе рот большим куском омлета. Люпин опустил взгляд, кончики его ушей покраснели, мальчик всхлипнул и тут же утер глаза рукавом. «У меня другой вопрос», — обратился к нему Том, — «почему ты довел себя до такого состояния?» Ремус вскинулся, яростно глянув ему в глаза. Его щеки алели пунцовым румянцем, а глаза сверкали от скопившихся в уголках слез. «Все говорят, что быть оборотнем плохо», — тихо буркнул он, снова опустив голову. «Поэтому ты борешься с волком внутри себя?» Подперев щеку рукой, с интересом осведомился Флимонт. Мальчик только кивнул, ничего не говоря, и опустил голову еще ниже. Его друзья переводили недоуменные взгляды с него на Флимонта, потом на Тома и обратно. Юфимия расставила все тарелки и погладила каждого сидящего за столом по голове. «Какие идиоты сказали тебе так делать?» — ласково осведомилась женщина. Люпин вскинул на нее покрасневшие глаза и отрицательно замотал головой. «Профессор Дамблдор не идиот», — пропищал он в ответ на приторно-ласковую улыбку Юфими. Том многозначительно фыркнул, Гарри закатила глаза, а мальчишки так и переглядывались между собой, ничего не понимая. «Ваш Дамблдор — сумасшедший старик», — рыкнул Флимонт, обеими ладонями ударяя по столу. «Сказать ребенку сдерживать волка — это надо еще додуматься. Тарелки со звоном подпрыгнули и опустились на место, чай кое-где расплескался, а приборы попадали на пол. Поттер-старший прерывисто дышал, сжимая руки в кулаки, и до скрежета стискивал зубы. Люпин выглядел испуганным, он вжал голову в плечи и выпучил глаза так, как будто они вот-вот вылетят из орбит. Для него определенно было неожиданностью, что кто-то может быть не согласен с великим Дамблдором и, более того, при всех называть его идиотом. «Я знаю целое поселение ликантропов в Северной Америке», — вкратчиво заговорил Том. «Все они дружны со своим вторым «я» и поэтому способны осознавать и контролировать собственные действия в полнолуние». Все четверо уставились на него с надеждой. Они смотрели, словно видели последнюю надежду, тонкую соломинку, способную вытащить утопающего из болота. Это на самом деле было так, потому что еще немного, и Люпин начал бы сходить с ума, не способный принять самого себя. Раздвоение личности при ликантропе вовсе не шутка, такое невероятно часто случается с теми, кто борется с собственным волком. В Англии почему-то этой проблемой не сильно обеспокоены, здесь оборотней бросили на самих себя и избегают, как чумных. От этого они и становились агрессивными, сбивались в стаи и нападали на ни в чем не повинных волшебников. «Я», — всхлипнул Римус, ладонями утирая мокрые щеки, «я не буду опасен, не смогу нечаянно навредить, если подружусь с ним, это круто, Рем». Вскакивая со стула, воскликнул воодушевленный Джеймс. Напряжение, повисшее плотной пеленой, раскололось, рассыпалось, пропуская в комнату глоток свежего воздуха. Флимонт, наконец, выдохнул и притянул к себе жену, целуя ее в висок. Радостные мальчишки сгрудились вокруг растерянного Люпина и наперебой подбадривали его, хлопали по плечу и трепали по волосам. Гарри широко улыбнулась, когда они обратили свое внимание на Риддла. «Вы точно хороший, мистер Темный Лорд!» «Хохоча!» — воскликнул Сириус, и остальные громко поддержали его. Поттер расхохоталась, глядя на вытянувшееся лицо Тома, быстро встала и растрепала его волосы, обняв сзади за плечи. Мужчина поцеловал ее в запястье и задумчиво выдохнул так тихо, что слышала только она. «Что ж, дети могут быть довольно забавными». Гарри расхохоталась пуще прежнего и зарылась носом в его волосы. «Хороший темный лорд, хороший», — пропела девушка, уворачиваясь от тычка под ребра. «Играй». Пасха пришла с неожиданным теплом, выскочившее из-за облаков солнце грело почти по-летнему, так что в плотных весенних мантиях мгновенно становилось жарко. Было решено, что Гарри с Томом ненадолго вернутся домой за одеждой полегче, пока Юфимия и Флимонт закончат приготовление к празднику. Ребята во главе с неугомонным Джеймсом несколько дней подряд выпрашивали разрешение устроить настоящую макгловскую охоту за яйцами, и, когда к попрошайкам присоединилась Гарри, состроившая самую умилительную рожицу, на которую только была способна, Флимонт дрогнул и махнул рукой на намечающийся балаган. Смысл игры был предельно прост. Кто-то прятал раскрашенные разноцветными картинками яйца на территории поместья, а дети и Гарри должны были их найти. Соответственно, кто больше найдет, тот и победил. Услышав от Джеймса предложение устроить игру, девушка загорелась неподдельным энтузиазмом, детская непосредственность взяла верх над взрослой рациональностью, и Поттер буквально запрыгала на месте, предвкушая погоню. Можно было поручить Пикси поход за одеждой, но мальчишкам было очень уж интересно посмотреть на дом, в котором живет тетушка Тти. Все они буквально пылали энтузиазмом и активно делились предположениями, что же должно быть в доме. Так, например, Сириус был уверен, что обязательно должна быть потайная комната-лаборатория, где проводили испытания новых заклятий и зелий на людях, а Джеймс утверждал, почему-то, что комната Тти совершенно точно, если не розовая, то украшена бантиками или какими-нибудь другими девчачьими украшениями. Оба они, конечно, были неправы, но больше всего девушку рассмешило робкое предположение Питера. Он, пряча глаза, сказал, что раз в доме живет мистер Темный Лорд, там обязательно должно быть что-то вроде жертвенного алтаря. Привлеченный смехом Том тут же объяснил, что в древности маги действительно приносили человеческие и животные жертвы магии, но этот обычай давно канул в лету. При этом он так страшно ухмыльнулся, что несчастный Питтигрю прикусил язык и следующие полчаса шепелявил, обиженно косясь на Риддла. Зато, едва прибыв в дом под ключом, мальчишки разбежались в разные стороны и принялись исследовать каждый уголок нового помещения. Они сейчас едва ли выглядели на свои 12-13 лет, скорее походили на совсем детей, не достигших даже возраста зачисления в Хогвартс. Гарри усмехнулась, поднимаясь по лестнице, и прошмыгнула в комнату, плотно закрывая за собой дверь. Том уже был там, вовсю вытряхивал гардероб, уменьшал и упаковывал понравившиеся мантии, не только свои, но и девушки. Поттер усмехнулась, сложив руки на груди, и плечом оперлась о лакированный бок распахнутого шкафа. Она пристально следила за действиями мужчины и иногда левитировала вещи обратно на полки, пока тот отворачивался. «Ты уверен, что можно вот так отпускать их гулять по дому?» Лениво осведомилась она и фыркнула. «Да брось ты эти мантии, мы завтра уже вернемся». Не то чтобы ее что-то беспокоило, но червячок беспокойства уже успел вгрызться в подкорку мозга и приказывал настойчиво следить за каждым шагом маленьких гостей. Том посмотрел на нее удивленно и отмахнулся, в третий раз укладывая одну и ту же мантию. В лабораторию и тренировочный зал они не войдут, а в остальных комнатах за ними присмотрит Пикси. Словно в ответ на его слова внизу что-то громыхнуло, послышался вскрик, больше напоминающий восторженный, и громкие причитания Пикси, тотчас же появившейся в комнате. Домовичка кусала губы и прижимала к щекам длинные уши, по лицу катились крупные слезы, она едва выдавливала из себя слова и никак не могла объяснить, что произошло. Том подхватил ее подмышки и встряхнул, приказав перенести его на место происшествия. Они исчезли, а Гарри вылетела из комнаты, спустилась по лестнице, перепрыгивая несколько ступенек, и вихрем ворвалась в гостиную, где собрались уже все. Ремус стоял возле стеклянного стеллажа с книгами, втянув голову в плечи, вокруг него суетился растрепанный Питер, Джеймс и Сириус с интересом рассматривали лежащий среди осколков на полу короткий меч, больше похожий на слишком длинный тонкий нож с украшенной витиеватыми рунами рукояткой. Этот нож принадлежал тому и был каким-то древним опасным артефактом, но, так как Гарри никогда особо не интересовалась артефактами, подробностей она не знала. Ридл в два шага преодолел половину комнаты, взмахом палочки убрал осколки и присел перед испуганным Люпином на колени. Мальчик еще больше растерялся, спрятал руки за спину и зажмурился, очевидно, ожидая наказания. Том усмехнулся, вытянул из нагрудного кармана платок, аккуратно взял им меч и вручил появившийся рядом Пикси. «Отнеси в лабораторию», — коротко приказал он, и домовичка исчезла. Только теперь Гарри заметила на полу капельки алой крови. Трое друзей, очевидно, были в порядке, а вот Ремус все еще зажимался и прятал руки за спиной. Гарри подскочила к нему, дернула за предплечье, заставляя показать ладонь. Том поднялся, разглядывая длинную неглубокую царапину поперек мальчишеской ладони, и прошептал несколько слов на непонятном Гарри языке. Кровь задымилась, свернулась, превратившись в черную корочку, и испарилась с едким шипением. Следом за этим Поттер взмахнула палочкой и прошептала простое заклинание, которому когда-то научил ее Драко, и длинная царапина на глазах зажила, не оставив ни единого напоминания о себе. Ремус благодарно кивнул и сглотнул, снова отводя глаза. Том вздохнул, потер ладони и уселся в ближайшее кресло, жестом веля всем остальным тоже сесть. Люпин скукожился, но повиновался, утопая в кресле почти полностью. Если бы он мог, он бы наверняка куда-нибудь делся, но мальчик все еще боялся даже пошевелиться под холодным взглядом Тома Ридла. «Что здесь произошло?» — серьезно спросил Том, и его голос эхом разнесся по помещению. Питер дернулся, хватая Сириуса за рукав, Поттер и Блэк потупились, а Ремус, кажется, стал еще меньше. Гарри вздохнула, поднимаясь и усаживаясь на подлокотник кресла Ридла, и смерила мальчишек самым ласковым взглядом, на какой только была способна. Девушка махнула рукой, и на столике возникли блюдца с печеньем и шесть чашек дымящегося черного сладкого чая. Джеймс тут же набил полный рот и виновато посмотрел на потупившегося друга. Питер осторожно взял чашку подрагивающими от волнения пальцами, Сириус сделал то же самое, только во много раз грациознее, а Люпин даже не шевельнулся. «Простите, мистер Ридл, мисс Поттер», — наконец выдавил он неверным голосом, «мне было интересно посмотреть на книги, но я случайно разбил витрину. Рем не специально, это я его толкнул, и он споткнулся», — выкрикнул вдруг Питер, вскакивая и почти разливая чай. Гарри не выдержала и засмеялась, но, поймав серьезный взгляд мужчины, замолчала и по примеру Джеймса заткнула себе рот печеньем. Том вздохнул, про себя думая, что сейчас в комнате не четверо, а пятеро детей, взял чашку с блюдцем, но пить не стал, поверх волнистого ободка поглядывая на мальчишек. Шаловливые пальчики Си, забравшиеся ему под воротник, успокаивали, так что Ридбу сделал большой глоток и еще раз вздохнул. Управляться с детьми оказалось более выматывающе, чем он себе представлял. «Я не буду спрашивать, как вы умудрились разбить зачарованную витрину», — с нескрываемой тоской в голосе начал он и тихо добавил, «хотя мне и интересно». После этих слов Римус подскочил как от удара и совсем сник, повесив голову на грудь. Питер испуганно икнул и выронил печенье, а Сириус и Джеймс синхронно вытянулись и захлопали глазами. «Простите, сэр», — промямлил едва слышно Люпин. «Забудьте о витрине, ее всегда можно восстановить. Кто-нибудь еще трогал меч?» Том был предельно серьезен, он заглядывал мальчишкам в глаза, словно читал их мысли, торопясь узнать ответ на свой вопрос. Гарри заерзала и коготками царапнула его шею, желая узнать, почему это так важно, но мужчина молча положил руку ей на бедро и сжал, призывая к терпению. Ребята активно замотали головами и тоже вытаращились на него вопросительно. Блэк даже привстал, отставляя в сторону чашку. «Поясню для самых любопытных», — Том на мгновение заглянул девушке в глаза, — «этот меч убивает того, чьей крови однажды вкусит». В один голос завопили Джеймс и Питер. «Я теперь умру?» Римус состроил такие жалостливые и испуганные глаза, что от одного взгляда на него хотелось плакать. Гарри нахмурилась и пристально посмотрела на оборотня. Она не чувствовала в нем следов проклятия, но прекрасно знала, что это еще ничего не означает. Том был серьезен и уверен, не проявляя ни капли беспокойства, и эта его уверенность передалась девушке. К тому же Ридбу что-то сделал с раной, прежде чем позволил ей ее заживить, так что все должно было быть в порядке. «Умер бы», — подтвердил Том спокойно, — «если бы я не снял проклятие. Согласитесь, было бы глупо держать в доме смертельно опасный артефакт, не зная, как с ним справиться». Ребята синхронно выдохнули и опустились на места. Гарри тоже расслабилась, только заметив, что, несмотря на уверенность в Томе, все это время была напряжена. Девушка ласково погладила Ридбла по руке, поймала на себе его лукавый взгляд светящихся сапфирами глаз и хихикнула. «Пусть это будет вам уроком, что не следует лезть, когда полностью не уверены в безопасности своей затеи». Она попыталась выглядеть серьезно, но снова хихикнула, глядя на четверых друзей. Ребята теперь совсем не выглядели напуганными, скорее они были заинтересованы, планировали шалости, кажется, даже как-то без слов переговаривались между собой. Это можно было понять по перемигивающимся Сириусу и Джеймсу, по мотающему головой Питеру и по искоркам в глазах Римуса. Последний, кстати, уже успел растерять весь свой виноватый вид и то и дело оборачивался, разглядывая разбитую витрину. «Я имею в виду», — снова привлекла их внимание Поттер, — «что стоит тщательно планировать то, что вы собираетесь делать, и заранее разузнать все детали. Впредь мы будем более осторожны, Атти». Джеймс просиял, поняв намек, и даже забыл про свое неизменное тетушка. «И уж постарайтесь не вляпываться в неприятности в чужих домах, полных опасных артефактов», — проворчал Том, но его едва ли кто-нибудь услышал. Мальчишки развеселились, принялись в разнобой строить планы захвата Хогвартса, перекрикивая друг друга. «Да-да, именно так они и говорили, а громче всех о том, что захватит замок», — кричал, как ни странно, Питер. Парень размахивал руками в опасной близости от очередного стекла и во всеуслышание заявлял, что исследует каждый уголок старинного здания школы. К креслу, на котором все еще восседали относительно взрослые хозяева дома, подошел Римус. Шатен скромно улыбнулся, сверкая глазами из-под щелки, и дерзко вскинул голову, коварно усмехаясь. «Не беспокойтесь, мэм, сэр, я позабочусь о том, чтобы нас не поймали». Гарри прыснула, склоняясь и пряча лицо в волосах Тома, а он сам фыркнул и незаметно подмигнул мальчишке, засиявшему как начищенный галлеон и убежавшему вклиниваться в продолжавшийся разговор друзей. В итоге вернулись в поместье Поттеров они только после полудня, потому что неугомонные мальчишки затребовали показать и рассказать, что еще интересненького хранит у себя мистер Темный Лорд. Пикси порывалась приготовить обед для господ и их гостей, но те дружно отказались, заявив, что поедят в доме Флимонта, а после сразу примутся за охоту за яйцами. Они даже успели поспорить, кто найдет больше яиц. Призом объявили почему-то поцелуй Гарри. Девушка ни капельки не смутилась, глянула на Тома и потребовала в таком случае поцелуя всех четверых, если она победит. Мальчишки дружно закивали, довольные альтернативой, и только Ридбл нахмурился, неожиданно осознав, что не желает, чтобы Сиа целовала хоть кого-то кроме него самого. Что ж, раз приз столь заманчив, я, пожалуй, тоже поучаствую, как будто невзначай бросил он. Гарри ликующе воскликнула и подпрыгнула, бросаясь ему на шею, а друзья серьезно кивнули, принимая вызов. Том на одно мгновение почувствовал себя ребенком, ввязывающимся в азартную игру, и отметил, что ему, в общем-то, вполне нравится. Особенно ему нравилась Ся, все еще обнимающая его за шею и что-то довольно щебечущее на ухо. Том обнял ее в ответ, прижал к себе так крепко, как только мог, чтобы не доставить девушке дискомфорт, и грозно стрельнул глазами в ухмыляющихся Сириуса и Джеймса. Мальчишки прыснули и разбежались в разные стороны, но всего через пару минут вернулись и как ни в чем не бывало чинно по очереди шагнули в камин. Гарри прыгнула следом, на прощание помахав тому, который должен был закрыть выход и явиться следом под ключом. Девушка перемещаться с ним отказалась наотрез, потому что все еще ненавидела портключи и аппарацию, выворачивающие внутренности наизнанку, и предпочитала перемещаться каминной сетью. Флимант уже дожидался их в гостиной. Когда Гарри отряхнулась от пепла и сажи, мальчишки уже оккупировали мужчину и в разнобой рассказывали ему, сколько всего интересного хранит у себя дома мистер Риддл. Выслушав их, Поттер-старший бросил на девушку заинтересованный взгляд и обернулся на Тома, как раз появившегося в дверях. «Это довольно занятно», — сказал Флимант, с ног до головы оглядывая Тома. «Не откажете ли вы, молодой человек, в просьбе такому старику, как я?» «Конечно», — тут же откликнулся Риддл. «Полагаю, после забав мы могли бы поужинать в нашем доме». Четверо друзей перевели взгляды с Флимонта на Тома и закивали, сверкая загоревшимися предвкушением глазами. «И вы покажете нам свою лабораторию?» Едва проговаривая слова, выпалил Римус. Том на мгновение задумался, оценивая риски, и кивнул. «В конце концов он может изолировать все опасное оборудование, и малышня просто не сможет к нему прикоснуться. То же самое можно сделать и с артефактами, и с инструментами, а лучше вообще оградить всю комнату защитными чарами, чтобы можно было смотреть, но нельзя трогать». «Что ж», — сдался в своих рассуждениях Том, — «покажу, если пообещаете ничего не трогать». На том и порешили. За обедом было шумно, дети не переставали делиться впечатлениями, вырабатывали стратегию поиска яиц, которая предназначалась, скорее, чтобы запутать противников, и выспрашивали Тома, что еще интересного есть в его доме. Риддл отвечал охотно, явно втянувшись в беседу с второкурсниками, и не забывал переговариваться с заинтересовавшимся его коллекцией артефактов Флимантом. Тот, в свою очередь, обещал показать мужчине зелье, над которым работал, и поделиться некоторыми рецептами. К тому же Поттер тоже мог похвастаться некоторыми старинными ценностями и обещал провести экскурсию для всех желающих. Не сейчас, конечно, а то воодушевленная Гарри от предвкушения уже и забыла об охоте за яйцами, а позже, когда все мероприятия закончатся. Ради такого дела мужчины даже решили перенести ужин у Риддла на завтрашний завтрак, на что Юфимия вздохнула облегченно, буркнув, что вообще-то уже начало приготовления к праздничному застолью, и о таких вещах нужно сообщать заранее. Джеймс с Гарри, сейчас выглядевшие почти совершенно одинаково, не знали, то ли радоваться, то ли расстраиваться, и в итоге просто сменили тему и возобновили спор о том, кто больше яиц найдет. Сириус одним ухом слушал их, а другим, взрослых, и при этом умудрялся не терять нити обоих разговоров и еще что-то вставлять между делом. Римус и Питер полушепотом болтали между собой, потому что, если бы они заговорили громче, звуки за столом превратились бы в какофонию голосов и тембров, и никто совершенно точно уже не смог бы ничего разобрать. Юфимия умилялась, но то и дело прикрикивала на перевозбудившихся младших Поттеров, и те на несколько минут замолкали, обмениваясь лишь тычками под ребра и выразительным мычанием. На улицу все высыпали только спустя час после обеда, потому что кому-то надо было отдохнуть и переварить плотную пищу, кто-то так и не окончил разговоров, а кто-то неожиданно вспомнил, что не закончил вырабатывать стратегию поиска. Это как раз относилось к четверым второкурсниками, которые перед самым стартом нагло заявили, что будут биться против тетушки вчетвером. Аргументировали они тем, что Ся взрослая и ноги у нее длиннее, а они маленькие и медленные. Гарри фыркнула, оглядывая ребят, из которых только Питер не доставал ей до груди, с ног до головы, и согласилась, обещая даже при таком раскладе надрать им задницы. Уже после своих слов она встрепенулась, обернулась на Тома, но тот делано печально помотал головой и развел руки в стороны. «Итак, дамы и господа», откашлившись, официально заговорил Флимонт, «мы вот-вот начнем нашу первую и, я надеюсь, ежегодную охоту за яйцами, а пока я напомню вам правила». Мальчишки громко зашушукались, заглушая Поттера-старшего, принявшего на себя роль судьи, так что тому пришлось шикнуть на них. Юфимия хихикнула и, натолкнувшись на укоряющий взгляд мужа, хлопнула в ладоши. «Правила, дорогой, ты собирался рассказать о правилах. Так вот, первое и основное правило – никакой магии. Сейчас, пожалуйста, сдайте ваши палочки, и после этого мы продолжим. Кстати, невербальные и бесполочковые заклинания также запрещены, Персиатия, Том». Гарри фыркнула и оглянулась на ухмыляющегося Ридгла. Он пожал плечами, отдавая палочку Юфими, и подмигнул подошедшему за ним Петтигрю. Мальчишка расплылся в улыбке и неожиданно громко пообещал, что обязательно выиграет. Том серьезно кивнул и стрельнул синими глазами в веселящуюся Гарри. «Не думай, что я позволю тебе украсть ее поцелуй», — заявил он и развернулся, отходя к стартовой позиции. Флимонт расхохотался, почти заставив Гарри подпрыгнуть, и объявил, что как судье ему запрещено болеть за кого-то, но если бы не так, он бы определенно поддерживал мистера Темного Лорда. Том отвесил ему шутливый поклон, развернулся и точно так же поклонился девушке. Гарри вспыхнула и рассмеялась, согласившись, что не будь она участницей, тоже болела бы за Ридгла. Мальчишки, кажется, обиделись, собрались в кучку и снова зашушукались. Джеймс бросил на Тома недовольный взгляд, а Сириус пихнул его в бок и угрюмо пробурчал, что Сиа в конце концов его тетя и так или иначе его поцелует, а остальным в случае проигрыша ничего не светит. Питер и Ремус синхронно закивали и, пока Поттер-старший не смотрел, показали тому языки. Тот только прищурился и отвернулся, возвращая свое внимание Флимонту. «Больше правил нет, слишком пафосно для такой простой фразы», — провозгласил Поттер, «у вас времени до ужина. Тот, кто за это время найдет больше всех яиц, победит. Приступайте к охоте». Мальчишки бросились в рассыпную, Гарри покрутила головой, следя за направлением каждого, и неспешно направилась сквозь заросли кустарника к лабиринту. Флимонт постарался на славу, готовясь к этому празднику. Мало того, что на заднем дворе появились множество новых деревьев и кустарников, и даже небольшие заросли, похожие издалека на настоящий лес, в отдалении, если обойти двор кругом, расположился большой живой лабиринт. Он не был высоким, подстриженные кусты доставали девушке разве что до плеча, хотя кое-где возвышались и над головой, зато был обширным и занимал добрую половину поля, бывшего еще сегодня утром яблоневым садом. Деревья, кстати, остались, но их стало значительно меньше, но тут и там они торчали вверх еще голыми ветками, покрытыми поздними весенними почками и ярко-зелеными листочками. Зима в этом году началась поздно и затянулась до конца марта, и только в апреле обильно выпавший снег начал таять. К концу апреля большинство деревьев уже покрылись маленькими яркими листиками, но в некоторых районах, где было особенно холодно, это начало происходить только теперь, хотя уже и светило солнце и было достаточно тепло. Кусты, в отличие от деревьев, уже полностью покрылись сочными молодыми листочками, так что лабиринт выглядел светло и впечатляюще. Он ни капельки не напоминал Гарри лабиринт из последнего испытания турнира трех волшебников и, в отличие от прошлого, совсем не пугал, хотя и был по размерам едва ли не таким же. Девушка на мгновение остановилась, задумавшись, в какой из четырех представших перед ней входов направиться, когда ей на плечо легла крепкая горячая ладонь, обтянутая тонкой перчаткой. Она обернулась на отчего-то довольного Тома и вопросительно изогнула черную бровь. Мужчина окинул взглядом ее пустые руки, глянул на лабиринт и сделался еще более довольным, чем раньше. «Дорогая Сиа», — промурлыкал он, — «не хочешь ли объединиться против твоего племянника и его друзей?» В груди кольнуло в ожидании подвоха. Гарри оглядел Ридгла с ног до головы, но ничего необычного, кроме плетеной корзинки в его руках, не заметила. Корзинка была пуста, синие глаза были кристально чистые и не выдавали никаких корыстных намерений, так что девушка тряхнула головой, отгоняя засевшие под ребрами ощущения подвоха, выхватила корзинку из рук мужчины и поспешила вперед, в крайний справа вход. «Яйца делим поровну», — заявила она, не оборачиваясь, — «если будет нечетное число, лишнее мне». «Как скажешь, дорогая Сиа», — шепнул Ридгл ей в затылок.